Часть третья. Помочь подростку обрести доверие во взрослой жизни. Помочь сформировать ценности и сформулировать жизненный проект. Глава седьмая. Как совместить идеалы и жизненный проект. Научить самостоятельности. Подросток нуждается в вашей поддержке, чтобы обрести уверенность в себе. Чтобы стать независимым, ему нужно сознавать, что вы ему доверяете. Однако многим родителям трудно смириться с его самостоятельностью, даже если они понимают необходимость установления взаимопонимания и взаимного доверия. Списки, следующие далее, точно так же не включают в себя абсолютно все возможности, как и те, что вы прослушали ранее. Способы, позволяющие родителям воспитывать самостоятельность и уверенность в своих силах у детей. Демонстрировать любовь и высокую оценку достижений ребенка. Постоянно хвалить и подбадривать. Дать понять, что он всегда может на вас рассчитывать. Интересоваться его жизнью и его увлечениями. Позволить ему самому выбирать себе друзей. Позволить ему выполнять его обязанности так, как он считает нужным. Оставлять его в покое, когда он проявляет желание побыть в одиночестве. Напоминать, что он способен справиться с трудностями. Хвалить его за помощь по дому. Позволять высказывать и иметь свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим. Позволить ему самому решить, как делить его жизнь между школой, семьей и друзьями. Позволить ему декорировать его комнату по собственному вкусу и одеваться, как ему нравится. Показать ему, что ему позволено больше, чем младшим братьям и сестрам, поскольку он взрослый и ему доверяют. Выслушивать его переживания и приключения без замечаний и морализаторства. Позволить ему самостоятельно распоряжаться карманными деньгами. Родительское поведение, принижающее самооценку подростка. Постоянно беспокоиться и чрезмерно опекать ребенка. Выказывать недоверие, считать незрелым и безответственным. Регулярно обесценивать его достижения. Смеяться над его неловкостью, особенно в присутствии посторонних. Навязывать собственные решения в случае несогласия с ним. Пристально контролировать его школьную и внешкольную жизнь. Беспокоиться, если он немного опаздывает. Выбирать для него одежду и прическу. Требовать, чтобы он не закрывал дверь в свою комнату, когда к нему приходят друзья. Постоянно напоминать о слабостях и неудачах и требовать их исправления. Хозяйничать в его комнате и входить туда в его отсутствие. Проверять, как он тратит карманные деньги. Читать его почту и дневник и тому подобное. Если вы узнаете себя во втором списке, спросите себя, что бы вы могли изменить, чтобы повысить самооценку вашего ребенка.